А, да это мой хороший знакомый профессор из Америки Эммет Плейфорд. На экране появился какой-то загорелый человек. Он в летней пестрой рубашке, а на голове у него шляпа. Он едет в джипе по пустыне. Владимир? О, вы сегодня с учениками? Это Маша и Петя. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Владимир, у меня плохие новости. Строматолиты. Что? Строматолиты? Они пропали. Как пропали? Что вы такое говорите? Сейчас я все объясню. Вы же знаете, что я трудоголик. Я не люблю тратить время на развлечения. Для меня лучший отдых – это научная лекция или интересный эксперимент с подопытными животными. Я чувствую себя спокойней в лаборатории, чем на курорте. Но в этот раз мне все же пришлось отправиться в отпуск. Почему? Я забыл закрыть клетку с ящерицами, и они разбежались по всему институту. Говорят, их видели даже в столовой. Они наделали там много шуму. Странно. И почему некоторые люди так боятся ящериц? Ну да ладно, о чем это я? Ах, да. Короче говоря, институт пришлось закрыть, пока их всех не поймают. Бедные пресмыкающиеся. За ними устроена самая настоящая охота. Но сейчас не об этом. На некоторое время я лишился своего кабинета. А вот это действительно неприятность. Ведь я как раз увлекся новой темой. Меня заинтересовали первые жители нашей планеты. А как они выглядели? Большие и страшные? Ну что ты, Петя. Они были очень симпатичными. А где они жили? Первое время они обитали в океане. Их жизнь поддерживала тепло от вулканов. Однако, когда им стал доступен солнечный свет, они стали брать тепло от солнца. Со временем они добрались и до суши. Ведь там солнце еще больше. Но кто это такие? Почему мы о них ничего не знаем? Наверное, их было очень мало, и они не оставили заметного следа в истории. Напротив, в течение 2 миллиардов лет множество поколений этих существ произвело несколько триллионов тонн кислорода. Небо стало голубым, а находящееся в океане железо, вступив в реакцию с кислородом, окислилось и окрасило моря в привычный для нас синий цвет. Поэтому трудно переоценить их значение для всего человечества. Ведь мы буквально обязаны им жизнью. Думаю, мало найдется людей, которые не знали бы об этом. Да, но о ком вы говорите? Кто же были первые жители нашей планеты? Цианобактерии. Другими словами, микробы. Микробы? Вот тебе раз. А ты люди-головы. Никогда бы не подумал. Но что же от них могло остаться? Они ведь очень маленькие. Год за годом эти организмы наслаивались друг на друга, а отмирая превращались в камень, а точнее в строматолиты – известковые отложения, которые и сейчас можно встретить в некоторых частях нашей планеты. Хотя в этом я уже сейчас не уверен. Так что же произошло, Эммет? Как я уже и говорил, я был вынужден отправиться в отпуск. Но я был бы не я, если бы не взял всю работу с собой. Компьютер и дюжина справочников должны были скрасить мое пребывание на курорте. Я не собирался загорать и купаться. Море и песок меня интересуют только как среда обитания микроорганизмов. Но случилось непредвиденное. Не знаю, как это объяснить, но... Короче говоря, вместо плодотворной работы, все свое время я только и делал, что загорал и купался. И в итоге не успел и оглянуться, как пролетело почти 2 недели. И вот, я решаюсь взяться за работу, а книг нет. Представляете? Все книги про строматолиты пропали! Вместо них в чемодане лежит лишь пара детективов и какой-то журнал с кроссвордами. Я бросаюсь к компьютеру, но он сломан. Что-то странное. Вот именно. Тогда я опустился на отчаянный шаг. и стал опрашивать окружающих, известно ли им что-нибудь об останках первых жителей нашей планеты. Но все лишь пожимают плечами, представляете? Да уж. Осталось последнее. Лично убедиться в их существовании. Я знаю такое место, где все еще должны быть строматолиты. В заливе Шарк, это на западном побережье Австралии. Верно! Туда я сейчас и направляюсь. Осталось лишь пару километров проехать по пустыне и... О, что я вижу? Что? Что там? О, не может быть. Я так и знал. Тут совершенно нечем дышать. Владимир, дети, вы видите это? Нет, мы вас совсем не видим. Мои опасения... Что? Что ваши опасения? Связь пропала. Эх, как жалко. Но что ж теперь делать? Как узнать, остались строматолиты или нет? Ведь если их нет, значит и не было цианобактерий. А значит и кислорода. Друзья мои, не надо так волноваться. Лучше взгляните в окно. Что там? А, уже взошло солнце. Профессор, вид, конечно, замечательный. Но нам сейчас не до красивых пейзажей. Нам надо спасать мир. Жаль, что у вас нет времени полюбоваться этим небом и этим морем. А что ими любоваться? Море как море, синее. А небо как небо голубое. Вот именно, значит... А значит, цианобактерии живы. Ведь это кислород, который они выделили, так окрасил и небо, и море. Верно! Сообщение от доктора Плейфорда. Так, читаем... Мои опасения не оправдались, строматолиты все еще существуют. Тайну пропажи книг я раскрыл, оказывается, я забыл их дома. С компьютером тоже все в порядке, просто после 2 недель отдыха буквы пароля вылетели у меня из головы. А почему он задыхался? Читаем дальше. В пустыне было очень жарко, мне не хватало воздуха, но когда я добрался до побережья, я вдохнул полной грудью. Кстати, высылаю фото строматолитов. На экране монитора появилась фотография. На ней улыбающийся доктор Плейфорд. Он стоит по колено в воде среди невысоких темных холмиков. Это и есть строматолиты. Их ширина составляет порядка 30, а высота 60 сантиметров. Так вот они какие. Маленькие и совсем незаметные. Похожи на обыкновенные камни. Ну что ж, с этим мы вроде разобрались. Пора лететь дальше. Включаю универсальный перемещатель. Ух ты, Петя, смотри, что там за окном. Ого, не идется и не едется. Потому что гололедится. Но зато отлично падается. Почему же никто не радуется? На улице зима. Вокруг все белым-бело. Владимир Сергеевич, вы видите? О, конечно. Куда ни глянешь, везде снег. Это ты точно подметил, Петя, везде. Что вы имеете в виду? А то, что наступил самый мощный за всю историю Земли ледниковый период. На планете не осталось и кусочка сухого теплого места. Везде лежит снег. Что, прям совсем-совсем не кусочка? Совсем. Даже на экваторе? Ведь там всегда жара. Даже на экваторе. Как жаль. Мало того, это был не просто снег, а лед толщиной в сотни метров. 700 миллионов лет назад он лежал на всей территории Земли. Получилась Земля-снежок. Да уж, таким снежком не поиграешь. Но от чего произошло это глобальное оледенение? Когда на Земле стала появляться суша, приблизительно 1,5 миллиарда лет назад, образовался один большой суперконтинент – Родиния. Это была гигантская пустыня, напоминающая современную Сахару или Долину Смерти. Там не было ни растений, ни лесов, ничего. Не суперконтинент, а суперпустыня. Образовавшись, Родиния перекрыла собой экваториальные течения, несшие теплые воды к полюсам. А без этого тепла полярные регионы обледенели. Ледяные поля стали отражать больше солнечного света, и температура начала катастрофически понижаться. Спустя время ледяной панцирь закрыл собой всю планету. Вот тебе и раз. А мы еще радовались, что на Земле наконец-то появилась суша. Интересно, а долго продлился этот ледниковый период? А то вдруг мы вернемся, а лед все еще лежит. Ну что ты, Петя, где ты видел столько льда в наше время? Он давно растаял и сейчас остался только на Северном и Южном полюсе. Ты уверена? Конечно. А вдруг мы не дали ему растаять? Вдруг мы разбудили вулкан, который стал извергаться, извергаться и в конце концов окутал своим дымом всю планету, и солнце так и не растопило лед. Ой, мне это не нравится. Друзья мои, я думаю, самое время продолжить наше путешествие и проверить эту страшную догадку. Минуточку, подождите, кто-то хочет со мной поговорить. А, да это Адонис Галифианакис, профессор палеонтологии из Греции. Как поживаете, Адонис? По сравнению с Аномалакарисом, замечательно. А это еще кто такой? Аномалакарис? Наверное, тоже профессор из Греции? Нет, это не профессор, но к палеонтологии имеет самое прямое отношение. Это древнее животное, умершее 500 000 000 лет назад. Владимир, у вас занятие. Прошу меня извинить. Ничего, ничего, вы нам не помешали. Это мои ученики, Маша и Петя. Мы... Вот и прекрасно. Они будут свидетелями этого безобразия. А что случилось? Прошу вас полюбоваться на это. Что скажете? Профессор Галифианакис показывает нам какой-то камень. Да, это просто камень. И это уже не первый осколок древней породы, который я исследую на этом месте. И что же я вижу? Ничего. Вы можете себе это представить? Что случилось с этим местом? А что это за место? Вы его не узнаете, Вася? Меня зовут Петя. Я так и говорю. Это же Сланцы Бёрджес. Вы, надеюсь, слышали об этом? Нет. Ну как же такое может быть? Я считал, Сланцы Бёрджес известны всем и каждому. Ведь их значение в науке трудно переоценить. Послушайте, Вася... Меня зовут Петя. Я так и говорю. Сланцы Бёрджес находятся в канадских скалистых горах. Это, конечно, далековато от моего дома, но они того стоят, поверьте мне. Местные скалы просто уникальны. И чем же они уникальны? Прошу прощения, как вас зовут? Вася, то есть Петя. А, ну так вот, Петя. В этих далеких горах найдено доказательство ключевого для эволюции жизни на Земле события, так называемого Кембрийского взрыва. Здесь были найдены тысячи окаменелых останков животных и растений, которые жили 500 000 000 лет назад. И вот сейчас я не могу найти ни одного. Словно в истории Земли образовался провал, из которого исчезли все древние членистоногие и лопастеногие, и мир лишился этих замечательных созданий. А куда же они все подевались, эти замечательные создания? Не знаю. Но с их стороны это в высшей степени неприлично. Ведь моя репутация как специалиста находится в их маленьких тоненьких лапках. Владимир Сергеевич, что-то мне это не нравится. Да, новости неважные. Мы колем камни и счищаем пыль уже несколько дней, надеясь увидеть в каждом новом куске породы останки древних животных. Но это все равно, что открывать фантики, где нет ни одной конфеты. Я вам сочувствую, Адонис, но вы не отчаивайтесь, возможно, нужно копнуть поглубже. Владимир, можно, конечно, углубиться в докембрийский период. Но вы же знаете геохронологию, там нам нечего делать. О, прошу прощения, меня зовут мои помощники. Похоже, им надоели эти фокусы с пустыми фантиками. До свидания, Адонис. Удачи вам.